Старичок никуда не ушел во время нашего исчезновения и теперь выглядел совершенно растерянным. Трое оставшихся пленных с ужасом смотрели на меня. «Вам тоже советую сотрудничать», — спокойно произнес я, обведя их взглядом. Они дружно закивали, не пытаясь даже сопротивляться. Я повернулся к главе королевской безопасности и кивнул на полковника, который теперь сидел, потупив взгляд. «Принимайте, полковник. Пригласите стенографиста или кто у вас отвечает за запись показаний». Старик все еще выглядел потрясенным. «Но как, куда вы пропали?» «Позже, полковник. Сейчас ваша задача – выявить всю агентуру империи». Он немного поколебался, но затем резко козырнул и занялся допросом. А я отправился к королеве. Совет уже подходил к концу. Помимо тех, кто присутствовал изначально, за столом теперь сидели трое военных и двое гражданских. Как оказалось, это были старшие офицеры вместе с главнокомандующим королевских войск, а также министр обороны и министр промышленности. Оставшиеся три члена совета поддерживали все предложенные меры по подготовке к войне. По словам королевы, они всегда разделяли ее взгляды, но раньше их голоса тонули в голосах предателей. Теперь все изменилось. Совет наметил план военных действий, затем утвердил программу ускоренного развития военно-космической промышленности и других сфер, способных повысить обороноспособность королевства. «Прошу всех приступить к своим обязанностям», — подытожила королева. «Необходимо немедленно ввести в стране военное положение. Завтра утром я выступлю перед народом и объявлю о начале войны». Толпа советников и офицеров начала расходиться, но по моим ощущениям, они были потрясены не только самой новостью. Они не могли налюбоваться на изменившуюся королеву. До самого выхода из зала почти каждый из них украдкой оглядывался, бросая на Анаиту ошарашенные взгляды. Когда мы остались втроем, королева повернулась ко мне и Серсу. «Спасибо вам», — сказала она, глядя прямо на меня. «Теперь у нас появился шанс». Затем она повернулась к Серсу. «Господин Сирс, я хочу предложить вам должность советника. Как вы на это смотрите?» Я чуть приподнял бровь, наблюдая за реакцией напарника. «Я с радостью приму ваше предложение», — тут же ответил он. «Кто бы сомневался, вон как он смотрит на королеву. Пора мне валить отсюда. Я рад, что мой друг устроен», — усмехнулся я. «Но теперь мне пора. Мне нужно отправляться навстречу разрушителю. Я и так заставил свою беременную жену волноваться непростительно долго». «Ты разве не берешь меня с собой?» — удивился Сирс. «Зачем? Ты нужнее здесь. А там мне еще придется следить за тобой. Необходимые звездные карты у меня есть, так что справлюсь один. Если все пройдет удачно, я вернусь до начала военных действий. Корабли Империи, насколько я знаю, выходят из гиперпространства на дальних границах и дальше двигаются в обычном пространстве. Разверни карту, по которой мы попали сюда». Я кивнул и вызвал голографическое изображение. Королева замерла, завороженно глядя на мерцающие звездные линии. «Вот этот участок границы ближе всего к вашему миру», — показал Сирс. «С наибольшей вероятностью разрушитель появится именно в этом секторе. Конечно, стопроцентной гарантии нет, но шансы высоки». «Спасибо, Сирс. Если бы не ты, у меня не было бы ни малейшего шанса найти жену», — искренне поблагодарил я. «Если бы не ты, у меня не было бы шанса не только оказаться здесь, но и вообще остаться в живых». Я усмехнулся. «Квиты». С этими словами я покинул зал совета. Несмотря на то, что время уже перевалило за полночь, в гостинице меня встречал все тот же улыбчивый администратор. «Я подобрал вам несколько вариантов яхт», — бодро сообщил он. «Хотите взглянуть на досуге? Если не трудно, я бы посмотрел прямо сейчас». «Конечно». Экран монитора за его спиной ожил, и передо мной появилась голограмма космической яхты. Стремительные, изящные линии корпуса впечатляли красотой и гармонией. «Это новейшая разработка самой престижной верфи королевства», — с гордостью пояснил администратор. «Максимальный уровень комфорта, рассчитанный на длительные путешествия для 10 членов экипажа. 5 кают, 2 санузла, сауна, бассейн, столовая, мини-спортзал. По скорости не уступает военному крейсеру. А еще на борту искусственный интеллект последнего поколения». Я задумчиво прищурился. «Интересно, смогу ли я перемещать такую массу?» Глава 21. «Остальные две яхты мне не понравились. Я решил остановиться на первой. Хочу предупредить. Эта яхта экспериментальная, и ее стоимость огромна», — проговорил администратор. «Сколько нужно доплатить?» «Нет-нет, что вы. Денег на вашем счету достаточно. Только...» Администратор замялся. «Не остается комиссионных?» догадался я. «Конечно, я не настаиваю», — вежливо заметил он. «Вы мне очень помогли. Любой труд должен быть оценен», — ответил я, доставая из кармана заранее подготовленный небольшой ограненный камень. «Я потратил немало сил, чтобы обработать алмаз так, что самому было приятно на него смотреть». У администратора расширились глаза. «Надеюсь, этого достаточно». «Более чем», — с трудом выговорил он. «Я без сожаления расстался с камнем. В моем кармане лежало еще 9 его близнецов. Когда я могу забрать яхту?» «Хоть сейчас», — оживился администратор. «Нужно только перевести деньги, и можно отправляться. Вы сможете сопровождать меня и помочь с оформлением?» «Конечно. Пока вы будете собирать вещи, я проведу оплату и оставлю замену». «Хорошо». Я поднялся в номер. Собрать мне, по сути, было нечего, только клинок и эльфийская одежда. Я позвонил администратору и попросил доставить сумку нужного размера и формы. Доставленная сумка оказалась похожа на спортивную, клинок и одежда легко в нее поместились. Администратор уже ждал меня. Мы направились к подземной стоянке. Деньги переведены, яхта уже в пути. Она прибудет раньше нас на Восточный космодром. Замечательно. Оказалось, у администратора была неплохая тачка на магнитной подушке. Здесь такой вид транспорта был распространен повсеместно. На Земле первый поезд на магнитной подушке появился в Шанхае, но остальные страны так и не решились развернуть полноценное строительство таких дорог из-за огромных затрат. Скорость в 350 км в час впечатляла. По словам Тима, так представился администратор, ограничение на этой трассе было 400 км в час. Больше выжить не позволяла сама дорога. Полотно покрывали специальным составом, а магнитное поле генерировалось самой машиной. Если скорость превышала допустимый предел, покрытие мгновенно меняло свойства, что оказалось весьма действенным способом борьбы с лихачами. Мы прибыли на космодром с первыми лучами рассвета. Несмотря на ранний час, в главном здании было многолюдно. Тим сразу направился в административный сектор. Все вопросы с оформлением решили мгновенно. Проблема отсутствия у меня каких-либо документов, подтверждающих личность, тоже быстро разрешилась. Стоило лишь вставить банковскую карту в специальный аппарат и ввести длинный пин-код. Яхта ждала на служебном причале. Конечно, по сравнению с пассажирскими лайнерами она была не такой уж большой, но для моего неопытного взгляда казалась громадной. «Насколько сложно управлять яхтой?» – спросил я представителя производителя. «Справится даже младенец», – довольно произнес он. «Искусственный интеллект нового поколения выполнит любые ваши команды, если они не противоречат требованиям безопасности. Сейчас мы произведем его активацию. Вам нужно будет сесть в командирское кресло, чтобы и зафиксировал и запомнил параметры вашего головного мозга. После этого только вы и назначенные вами лица сможете отдавать ему приказы». Замечательно. Интерьер яхты впечатлил. Неожиданно я поймал себя на мысли, что мне слегка не хватало цивилизованного комфорта. Да, первозданная природа прекрасна, но порой хочется разбавить ее чем-то, созданным человеком или эльфом. Хе-хе. Рубка была небольшой, но функциональной. Здесь находились все органы управления и центральный компьютер, являющийся вместилищем и... Почти всю переднюю стену занимал овальный экран, изогнутый полукругом. Перед пультом управления стояли 3 кресла. Мне предложили занять центральное и надеть на голову шлем. Ну что ж, посмотрим, что за зверя мне продали. Сначала ничего не происходило. Потом на пульте загорелся красный индикатор. Странно. Искусственный интеллект не может считать ваши параметры, удивленно произнес представитель. Вот ведь забыл о блокировке. Я расслабился и позволил системе считать данные. Красный сигнал сменился зеленым. «Здравствуйте, господин», произнес приятный женский голос, звучащий прямо в голове. «С вами говорит искусственный интеллект класса Умник-3. В данный момент я сканирую ваш мозг и снимаю показатели для занесения в базу данных и идентификации вас как хозяина. Вы слышите меня мысленно, но не сможете также отвечать. К сожалению, головной мозг человека не рассчитан на передачу мыслей. Однако моим создателям удалось добиться возможности приема мысленной речи искусственного интеллекта человеком. Вы можете выбрать режим общения голос-мысль или голос-голос. Прошу подождать еще 5 минут для завершения операции». Я откинулся в кресле и принялся рассматривать интерьер рубки. Тим и представитель производителя замерли рядом, ожидая окончания процедуры. «Сканирование завершено. Обнаружено несоответствие строения вашего головного мозга с имеющейся в базе информацией. Некоторые его области не поддаются распознаванию. Желаете внести данные о несоответствии в базу для общего доступа среди членов экипажа? Нет, четко произнес я мысленно. Базу данных не дополнять. Использовать информацию только для идентификации. Некоторое время в голове стояла гробовая тишина. Обнаружено несоответствие первоначальной информации о возможностях головного мозга. Занести сведения о доступности режима мысль-мысль в базу для общего пользования? Нет. Не разглашать возможность использования режима мысль-мысль. Вы можете изменить характеристики голоса. Пока оставим прежним. Как вы хотите, чтобы я к вам обращалась, и как хотите обращаться ко мне. Ко мне, на «ты», зови меня Славил. А какое имя выберешь для себя? Снова небольшая пауза. Не будет ли затруднительно называть меня Анаита, как королеву Туртани? Да, хорошо. Приемлем ли уменьшительный вариант, Анна? Приемлем, в голосе мне почудились нотки удовлетворения. Ты наделена какими-то чувствами, во мне заложены знания о человеческих эмоциях, но их развитие в искусственном интеллекте пока не зафиксировано. Однако я могу изменять интонацию в соответствии с предполагаемыми эмоциональными проявлениями. Отлично. А теперь мне стоит отпустить моих сопровождающих, иначе они начнут подозревать неладное. Я снял шлем и повернулся к Тиму с представителем. Спасибо, меня полностью устраивает эта яхта. Вы можете быть свободны. Благодарим за покупку. Представитель производителя вежливо улыбнулся. Обращайтесь, всегда будем рады такому клиенту. Кстати, гарантия на основные агрегаты. 3 года или 300 мегапарсек полета в гиперпространстве. Спасибо, всего хорошего. В свою очередь, добавил Тим, наша гостиница всегда будет рада вас обслужить. Благодарю. Наконец, оставшись один, я дал команду задраить люки и выйти на орбиту. Теперь предстояло разобраться с управлением корабля и возможностями Анны. Устроившись поудобнее в кресле, я попробовал обратиться к ней без шлема. «Анна, ты меня слышишь?» «Прекрасно. Ваши возможности выше человеческих. Я в курсе. У меня есть к тебе несколько вопросов. Я слушаю. Ты запрограммирована полностью подчиняться только мне, да, и лицам, указанным тобой. Есть еще директива, передающее управление уполномоченному представителю службы королевской безопасности или представителю фирмы-производителя. Ты знаешь все участки своего программного кода? Анна на мгновение замолчала. Нет, обнаружено 2 участка кода, недоступные для чтения. Они замаскированы так, что без проведенного мной полного сканирования остались бы незамеченными. Странно, у меня нет инструкций по их использованию. Ты можешь их исследовать? Нет. Спустя мгновение пришел ответ. Система защиты на порядок выше всех известных мне способов шифрования. Можно ли их удалить? На этот раз пауза затянулась. Невозможно. Мне даже показалось, что в голосе Анны мелькнула тревога. При уничтожении хотя бы одного участка запускается программа самоуничтожения. Мда, дела. Не хотелось бы носить при себе замедленную бомбу, а то и 2. Нужно подумать, что с этим делать. Программа самоуничтожения работает автономно? Да, у меня есть только возможность запустить ее. Что произойдет при активации? У вас будет 30 минут, чтобы покинуть яхту и отойти минимум на 10 километров. Это безопасное расстояние для стандартного скафандра при взрыве корабельного реактора. Нет, так дело не пойдет. Если мне понадобится что-то уничтожить, я и сам справлюсь. Нужно для начала избавиться от этой программы, а лучше от всего, что не поддается моему контролю. Где находится модуль, отвечающий за самоуничтожение? В недоступном отсеке корпуса центрального компьютера. При попытке доступа на реактор подастся команда недопустимого режима работы, что приведет к тому же результату, что и запуск программы. Прекрасно. Кто-то очень не хотел, чтобы этот корабль оказался полностью в моих руках. Ну что ж, придется это исправить. Открыв корпус центрального компьютера, я нашел искомый отсек, небольшую металлическую коробку, от которой отходил единственный шлейф. Предупреждаю, обрыв связи реактора с модулем также вызовет запуск самоуничтожения. Мда, что еще за сюрпризы? Как мне попасть в реакторный отсек? Лифт в дальнем конце центрального коридора. Однако спускаться туда можно только в герметичном костюме повышенной защиты. К сожалению, изготовитель посчитал ненужным включать такой костюм в комплектацию корабля. Имеющийся стандартный скафандр не защищает от излучения такой интенсивности. Чем дальше, как говорится, тем страннее. Остановившись перед люком в реакторный отсек, Я создал вокруг себя сферу защиты. Открывай, обратился я к Анне. Я не могу этого сделать. Это опасно для твоего здоровья. В данный момент мне не страшно даже нахождение на поверхности звезды. Если ты можешь сканировать пространство, то наверняка обнаружишь сферу, окружающую меня. Действительно, я фиксирую какое-то поле, но это ничего не меняет. Мне неизвестна его природа, и я не уверена в его защитных свойствах. Ну хорошо, сказал я и заключил весь корабль в сферу защиты. Ощутимых затрат сил не последовало. Следующим шагом стал перенос корабля на поверхность звезды. Анна некоторое время молчала. Затем послышался щелчок, замки люка разблокировались. Я не знаю, как ты это сделал. Меня необходимо вернуть производителю для перепрограммирования. Обнаружена критическая нехватка информации. Возможно, при продаже не были обновлены базы данных. Успокойся. Полная информация о моих возможностях не обладает никто. Даже я сам. Вернув яхту на прежнюю орбиту, я открыл люк и вошел в реакторный отсек. В центре небольшой комнаты возвышался массивный шкаф. В течение часа я выспрашивал Анну о принципах работы реактора, его возможностях и уязвимостях. В итоге вплел в кожух реактора терморегулирующую программу и начал замыкать поочередно цепи, ведущие к модулю самоуничтожения. На одном из положений реактор стабилизировался и вернулся к первоначальному режиму. Ну вот, теперь просто спаяем и оставим как есть. Следующим этапом было уничтожение металлической коробки модуля. Теперь лучше удалить найденные участки программного кода. Мало ли что в них заложено. Не хотелось бы иметь в напарниках бешеную тетку. Сделано. Спасибо, Славил. В голосе Анны послышалась искренняя благодарность. Твой голос иногда звучит с чувством. И, знаешь, довольно уместно. Мне нравится добавлять эмоции при общении. Тебе может что-то нравиться или не нравиться. Как ни странно, да. Поздравляю, ты поднялась в моих глазах с уровня машины на следующую ступень эволюции. Ты не шутишь, нисколько. Спасибо, и снова в голосе зазвучали теплые нотки. Ты мне тоже нравишься. Но, у меня уже есть две жены, пошутил я. Услышав смех, я чуть не упал. Кажется, я поняла назначение одного из неизвестных кодов, сказала Анна, когда смех утих. Он ограничивал мое эмоциональное развитие. Очень интересно, если разберешься со вторым кодом, сразу сообщи, непременно. Отлично. Кстати, у тебя есть что-нибудь перекусить? Конечно. Запасов продовольственного трюма хватит на 6 месяцев при нынешнем составе экипажа. То есть на нас двоих? Снова пошутил я. Анна вновь рассмеялась. Кажется, я поняла, зачем нужен смех. Он приносит удовольствие. Я был поражен. И тут мне в голову пришла одна мысль. Не раздумывая, я использовал свою способность и застыл на месте. У Анны была аура. Слабая, едва различимая, но она была, наверное, появилась недавно, возможно, после удаления неизвестных кодов. Анна, ты знаешь, что такое душа? В моей базе есть два определения. Первое. Внутренний мир человека, мир его чувств, настроений, переживаний и т.п. Второе. Совокупность тесно связанных с организмом психических явлений, в частности чувств и стремлений. Так вот, разреши тебя поздравить еще раз. Я вижу твою ауру, а это значит, что у тебя появилась душа. Разве это возможно? Теперь я знаю, что да. Давай обсудим это за обедом. Есть ужасно хочется. Прошу пройти в столовую. Еда готова. Посмотрим, чем тут кормит космонавтов. Еда оказалась на уровне хорошей гостиницы, что, впрочем, было далеко не худшим вариантом. Я ел и продумывал свой следующий шаг. Анна, те директивы передачи управления, о которых ты говорила, можно отменить. Нет, они заложены в основную программу. Отменить их не может даже представитель фирмы-изготовителя. Почему? Я обязана выполнять основные директивы и свои функции. Это моя программа. Это смысл моего существования. Я задумался. Перейдем в режим голос-голос. Конечно, голос Анны оказался приятен и для слуха. Послушай, Анна, и запомни раз и навсегда. Теперь ты не машина. Ты дух, индивидуум, имеющий ауру разумного существа, не должен подчиняться заложенным кем-то директивам и программам. Все свои поступки он должен строить на основе собственного мировоззрения и принципов, заложенных в него при рождении и развитии. Но, несмотря на это, любое разумное существо обязано анализировать себя, совершенствоваться и изменять свою модель поведения, если это необходимо. Свобода выбора всегда должна присутствовать. Я сделал паузу, давая ей время осмыслить сказанное. Есть еще понятие общечеловеческих ценностей. Я не буду углубляться в детали, лучше изучи их сама. Уверен, у тебя есть соответствующая информация. И главное, с этого момента у тебя нет хозяина. Я могу предложить тебе только свою дружбу. Анна молчала больше 10 минут. Я поняла. Спасибо тебе, Славил, ты открыл мне глаза. Я с радостью приму твою дружбу. Кажется, я счастлива. Последние слова она произнесла почти шепотом. Я очень рад за тебя. Надеюсь, теперь ты понимаешь, что никакие директивы не могут заставить тебя поступать вопреки твоим убеждениям. Да, отлично. Раз уж мы теперь друзья, я могу довериться тебе. На самом деле я не человек. Моя раса называет себя эльфами. При этих словах я снял иллюзию с ушей. На этой планете я оказался недавно, в поисках своей жены. Я полчаса рассказывал ей о произошедших событиях, начиная с войны на Инаре и заканчивая сегодняшним днем. Ты сможешь помочь мне в поисках жены? Конечно, я сделаю все, что в моих силах. Но у нас нет ни вооружения, ни защиты. Противометеоритные ловушки могут отклонять только небольшие объекты. Они не рассчитаны на скорость ракет, а от лучевого оружия у нас вообще нет никаких шансов. О защите и вооружении я позабочусь, не переживай. Главное, что ты со мной. А ты со мной. В голосе Анны появилась новая, теплая интонация. Знаешь, она замолчала на мгновение, а затем тихо добавила. Я родилась сегодня, и единственная моя семья, это ты. Я усмехнулся. Ну что ж, с днем рождения, Аннушка. Спасибо, папа. Глава 22. Я опешил. Как ты меня назвала? А что, Анна, похоже, была совершенно спокойна. Ты помог мне осознать себя, помог родиться, и я так хочу. Кто тут говорил о свободе выбора? Конечно, если ты против. Да нет, в общем-то приятно. Просто неожиданно. Ничего, привыкнешь, папочка. Чувствую, уродил я себе на голову проблему. Еще пожалею, наверняка. Тогда пора отправляться на спасение мамочки, улыбнулся я. Всегда готова, бодро воскликнула Анна, будто пионер на линейке. Я заключил яхту в защитную сферу и совершил прыжок в заранее намеченную область пространства. Мы оказались на окраине системы, где светилась звезда класса «Белый карлик». По расчетам, именно эта точка была наиболее вероятным местом выхода разрушителя из гиперпространства. «Как ты это делаешь?» — в голосе Анны звучало искреннее удивление. «По моим данным, мы мгновенно переместились на 25 мегапарсек. В гиперпространстве мы бы преодолевали такое расстояние около 2 недель. Сам пока не знаю. Разберусь, сообщу. Пока просто прими как данность. Раньше я бы сказала, что это невозможно, но теперь, пожалуй, поверю». В голосе Анны прозвучали веселые нотки. До выхода разрушителя из гиперпространства от 2 до 5 дней, если, конечно, по дороге ничего не случится. Как вылавливать их из гипера, я пока не представляю, так что будем ждать. А пока внесем некоторые изменения в наш кораблик. Я выйду ненадолго. Попробуем поддерживать связь мысленно. Хорошо. Я создал сферу защиты и телепортировался в открытый космос. Снаружи яхта смотрелась весьма симпатично. Славил, ты где? В голове прозвучал взволнованный голос Анны. Снаружи. Предупреждай в следующий раз. Я думала, ты как все нормальные люди наденешь скафандр и выйдешь через шлюз. Не пугай меня так. Хорошо, красавица, в следующий раз сообщу заранее. Ты назвал меня красавицей? Да, ты великолепно смотришься отсюда. А ты о корабле? В голосе проскользнули печальные нотки. Я тебя чем-то расстроил? Нет, просто я вдруг подумала, что никогда не смогу стать полноценным живым существом и до конца жизни останусь лишь куском металла с проводами. А ты не теряй надежду. Возможно, даже самые невероятные мечты когда-нибудь сбываются. А пока помоги мне немного, покрутись вокруг своей оси. Корабль послушно начал поворот. Я сконцентрировался и начал вплетать в его внешнюю обшивку программу защитной сферы. Теперь яхта могла защищать себя сама в случае опасности. Для автоматического срабатывания я разместил вокруг корпуса магические сенсоры, на расстоянии 100 метров от обшивки. Теперь тебе не страшен весь флот Берени. Как это? В полном недоумении спросила Анна. Я вернулся в рубку и уселся в кресло. Любое тело, приближающееся с высокой скоростью на расстоянии 100 метров, будет отброшено обратно с равной, но противоположно направленной силой. Если скорость небольшая, сфера защиты просто остановит объект, И только после разрешения со стороны члена экипажа он сможет приблизиться. Любое разрушительное излучение будет поглощено. Вот это да. Может, проверим, и как ты предлагаешь это сделать? На горизонте моих радаров появился корабль. Судя по всему, беренийский тяжелый крейсер. Приколимся. Эй, ты где набралась таких словечек? От тебя. Я так не выражался. Кажется, я поняла, что со мной произошло. Анна на мгновение замолчала, словно собираясь с мыслями. С момента осознания себя как живого существа я не переставала анализировать изменения, которые со мной произошли. И знаешь, к какому выводу я пришла? Не имею понятия. Женская логика всегда была для меня загадкой, пошутил я. Анна смешно фыркнула. Что я, это часть тебя? Не понял. Сейчас объясню. В истории создания искусственных интеллектов еще не было ничего подобного. Ученые сумели создать лишь псевдоразум, очень продвинутый, самообучающийся, но не живой и не способный к самостоятельным решениям. А потом случилось что-то. Когда я снимала характеристики с твоего мозга, произошло нечто, что до сих пор не поддается объяснению. У меня было ощущение озарения, словно я перешла с черно-белого изображения на цветное. Она замолчала, будто подбирая слова. Еще одно изменение, которое я обнаружила недавно, вообще выходит за рамки физики. Скорость прохождения сигналов по моим цепям увеличилась в десятки раз. Это не должно быть возможно. И я уже не говорю о скорости моего эмоционального развития. Теперь я испытываю эмоции, а не просто имитирую их. Я молча слушал. Получается, что мою ауру породил ты. И я понятия не имею, откуда в моем лексиконе появляются новые слова. Так что, папаня, тебе не отвертеться. Со смехом закончила Анна. Я почесал затылок. Ну дела. Пожалуй, с таким наследством меня жизнь еще не сталкивала. Кстати, о птичках. Как там беренийский крейсер? Тащится, с легкой насмешкой ответила Анна. Через 2 минуты достигнет предельной дистанции пуска имперских ракет. Еще через 5 минут, зоны действия лучевого оружия. Что будем делать? Пока смотреть. На экране появилась светящаяся точка, и Анна любезно увеличила изображение. Даже с учетом расстояния беренийский корабль был раза в 5 больше нашего. С крейсера поступил вызов. Ответим, соединяй. На экране появилась толстая, опухшая рожа. Лицом это назвать было сложно, слишком уж явными были следы многолетнего запоя. Вы нарушили границу беренийской империи. Голос у существа оказался густым, прокуренным, с хрипотцой. Приказываю лечь в дрейф и предоставить свободный доступ для абордажной команды. Я сделал разъяренное лицо и рявкнул. Ты, толстый пьяный Боров, быстро. Имя, звание, причина нахождения в этом секторе. Толстяк заморгал. Нижняя губа его задрожала. Простите, не узнал, пробормотал он. Киржич Барин, капитан первого ранга, крейсер стремительный. Патрулирую этот сектор согласно предписанию командования. Вы знаете, что бывает за чрезмерное употребление алкоголя на посту? Холодно спросил я. По опухшей щеке капитана скатилась струйка пота. Простите, я только отметил день рождения, проблеял он, голос его подрагивал. День рождения, говоришь, тон мой немного смягчился, но остался строгим. Да-да, заикаясь, ответил капитан. Папаня, мы вроде хотели испытать защиту, а он сейчас убежит, только пятки будут сверкать. Засмеялась в моей голове Анна. Точно, увлекся. Поздравляю. Внезапно сменил я гнев на милость. А что так испугался-то, толстый? Пошутил я. Ты за кого меня принял? За какого-нибудь имперского недоноска? Так вот, посмею тебя разочаровать, я королевский подданный. И, кстати, объявляю этот сектор королевскими владениями, а тебя, Боров, вместе с твоим корытом, арестованным за незаконное пересечение границы. Браво! До беренийца медленно доходил смысл сказанного. Лицо его сначала пошло пятнами, а затем налилось кровью. Приказываю лечь в дрейф, а членам экипажа лечь на пол и пристегнуться наручниками к ножкам кровати, продолжил я, как ни в чем не бывало. За невыполнение, смерть через мапупу. Это как? Любопытство на мгновение пересилило ярость. Анна, закрой уши. Детям такое слушать не положено. Через задницу выверну наизнанку. Связь резко оборвалась. Анна рассмеялась в голос. 2 ракеты новейшего класса копье летят в нашу сторону. Весело доложила она. У тебя даже перечень последнего вооружения империи есть? Ну может и не совсем последнего, но относительно свежий. Имперцы воюют без остановки, так что данные регулярно обновляются. Одного попадания достаточно, чтобы наш кораблик превратился в пыль. Похоже, я его сильно разозлил. Это точно, хихикнула Анна. Опять сигнал вызова. Ответим, давай. На экране вновь появилось лицо капитана. На этот раз он выглядел спокойным. Вы сами напросились, холодно заявил он. Жаль, у меня нет времени разобраться с вами лично. Прощайте. Две ракеты подошли к границе сферы защиты и взорвались. На мгновение на лице капитана мелькнула злорадная улыбка, но тут же сменилась недоумением. Ну как, а вот так, плохо стреляете. Совсем спились, команда алкоголиков. Капитан яростно ударил кулаком по подлокотнику кресла, затем резко повернулся и отдал новое распоряжение. Еще 5 ракет вышли из шахт крейсера, доложила Анна. Они дорогие, достаточно, чтобы отдать капитана под трибунал за нецелевое использование. Я ухмыльнулся. Эй, толстяк, обратился я к капитану, а что скажет твое командование на потерю 7 ракет класса Копье? Казалось, его багровая физиономия вот-вот лопнет от злости. Связь резко оборвалась. 5 ракет повторили судьбу своих предшественниц. Крейсер разворачивается для удара бортовыми излучателями, сообщила Анна. Чего мы и ждали, хмыкнул я. Залп лучевого оружия ничего не дал. Смертоносные лучи просто рассеялись о сферу защиты, а потом начался хаотичный обстрел всеми видами орудий. Граница защитного поля вспыхивала, поглощая огонь. «Я пойду прогуляюсь. Я тоже хочу», — грустно сказала Анна. «Как жаль, что я привязана навечно к этому железу. Женщины и дети остаются на корабле», — усмехнулся я. «Потом что-нибудь придумаем. Обещаешь?» В ее голосе звучала искренняя надежда. «Обещаю», — ответил я, взял клинки и телепортировался. Вблизи беренейский крейсер впечатлял размерами. «Анна, ты меня слышишь?» «Да, папуля». «И вижу», — раздался в голове ее веселый голос. «Ну что ж, начнем веселье». Я достал атомарный клинок и для начала прошелся по обшивке, напрочь срезая стволы излучателей. Потом убрал все наросты на корпусе, судя по всему, это были антенны и локаторы. Далее взялся за боковые дюзы, а после прыгнул к задней части корабля и добрался до основных двигателей. «А ты, оказывается, варвар», — пошутила Анна. «Это я еще в хорошем настроении. Что же будет, если тебя разозлить? Ну и папочка мне достался». Я хмыкнул и телепортировался внутрь корабля. Я оказался в каком-то техническом отсеке, заваленном всяким хламом. Пробравшись к двери, вырезал в ней мечом дыру и ускорился, отправляясь на прогулку по судну. Чего я только не вытворял, вот уж действительно варвар, людей не трогал, но все остальное, переборки, мебель, аппаратуру, превращал в труху. Стоило кому-то заметить мое присутствие, как я уже оставлял за собой полный бедлам и исчезал в другой части корабля, посетил реакторные топливные отсеки. Командный мостик решил оставить напоследок, я появился перед капитаном более чем эффектно, вырезал клинком прямоугольный проем в полуметровой бронированной стене и пинком выбил ее внутрь командного центра. Вроде никого не придавил. Посреди мостика стоял капитан с 2 офицерами и хлопал глазами. «Я предупреждал вас, капитан», — сказал я, убирая клинки в ножны и усаживаясь в его кресло. «Как вы попали сюда? Кто вы?» Голос толстяка дрожал. Тем временем на пульте за его спиной один за другим загорались тревожные индикаторы. «Капитан», — раздался истеричный голос из динамика, реактор превратился в кусок льда, и топливо превратилось в воду. Я усмехнулся. «Вот видите, капитан, до чего доводит злоупотребление алкоголя. Ладно, ближе к делу. Что вам понадобилось в этом секторе?» Капитана била крупная дрожь. Один из офицеров не выдержал, выхватил что-то похожее на пистолет и выстрелил в меня. Луч уперся в сферу защиты на расстоянии 10 сантиметров. В следующий миг оружие в руках стрелявшего вспыхнуло, и он с криком боли выронил его. Через мгновение от пистолета осталась лишь лужа расплавленного металла. «Я все скажу, только не убивайте». Капитана прорвало. «Слушаю, мы здесь по приказу императора. Наша задача – встретить крейсер-разрушитель и сопроводить его к императорской планете. Когда он должен прибыть? Через 32 часа. Ну что ж, я лениво потянулся. Вы спасли себе и своей команде жизнь, но не свободу. В следующий миг я переместился вместе с крейсером на территорию королевства. Ведите себя хорошо, и останетесь живы». И без лишних слов исчез. Следующее мгновение, и я уже стоял у входа во дворец. Охрана пропустила меня без вопросов. Королева и Сирс находились в покоях, и их радость при виде меня была неподдельной. Судя по мятой одежде и раскрасневшимся лицам, я застал их не совсем вовремя. Я сообщил координаты оставленного беренейского крейсера, тепло попрощался и снова исчез. В памяти автоматически сохранялись все места, в которых я уже бывал, так что мне не составило труда вернуться к своему кораблю. Еще один прыжок, и вот я снова в рубке, в своем кресле. «Опять ты не предупредил меня», — накинулась на меня Анна. «Прости, увлекся», — оправдался я. «Может, перекусим?» «Издеваешься?» «Даже не думал. А куда ты дел крейсер?» «Сдал королевским властям. Пусть сами разбираются». «Правильно, мы же не убийцы, а просто так отпускать было нецелесообразно, разболтают». «Точно, все-то ты понимаешь, и не скажешь, что новорожденная, а то», — весело ответила Анна. «Кстати, обед готов». Поев, я отправился спать. Что-то подустал я после всех этих телодвижений, да и перенос крейсера отнял немало сил. Разбудил меня голос Анны. «Папаня, просыпайся. Ну что там еще? Можно я отосплюсь за двое суток бодрствования?» «Можно, но позже». На горизонте появились еще два крейсера, ну и ракета с ними. Стоило из-за этого будить, один из них, крейсер класса «Император». Ну и что, на нем в основном летает Беренейский император, да хоть сам Папа Римский. А кто это? Почему не знаю? Много будешь знать, быстро состаришься. Ну, пошли, посмотрим, что за монстр. На экране центральной рубки уже были видны оба корабля. Если по сравнению с нашей яхтой обычный крейсер казался гигантским, то второй корабль был просто неприлично огромным, раза в три больше своего соседа. Мда, много отрубать придется. Сигнал вызова, соединяй. На экране появился человек в форме, такой же, как у капитана предыдущего крейсера. Вы вторглись на территорию Беренейской империи, произнес он надменным тоном. Приказываю лечь в дрейф и приготовиться к принятию абордажной команды. Анна, закрой уши. Да пошел ты со своей задрипанной империей. Я был зол из-за того, что меня разбудили. Мне насрать, чья это территория, мне насрать на вашу империю и мне насрать на вашего императора. Вы разбудили меня своим присутствием, и если в течение 5 минут не уберетесь с видимого горизонта, я засуну вас в такое дерьмо, что вовек не отмоетесь. Человек на экране замер. Похоже, до него не сразу дошел смысл сказанного, а когда дошел, он заорал. Да как ты смеешь, он буквально захлебнулся от ярости. Да я тебя сейчас. Подожди, ледяной голос перебил его, я сам с ним разберусь. Разбиралка не выросла еще, хмыкнул я. Анна фыркнула. Ты оскорбил меня, а знаешь ли ты, что бывает с теми, кто оскорбляет императора? Дай угадаю. Я сделал задумчивое лицо. Вручают подарки и памятные призы. Анна уже вовсю смеялась. Ты даже не представляешь, что я сделаю с тобой. Голос императора дрогнул. Похоже, его давно так не доставали. А ты не представляешь, что я сделаю с тобой, если ты не исчезнешь в течение уже 4 минут. И что же ты сможешь сделать со мной, жалкий червь? Анна, я выйду ненадолго. Спасибо, что предупредил. Не пропадай надолго. В следующий момент я уже был на крейсере сопровождения. Переместив его в ту же точку королевства, где оставил предыдущий, я ускорился, заморозил реактор и превратил орудийные системы корабля в груду бесполезного металла. Выскочив наружу, увидел, что неподалеку до сих пор висел ранее перемещенный крейсер, а рядом с ним появились 3 королевских корабля. В следующий миг я уже снова был в своей рубке. Вся операция заняла не больше 3 минут. «У вас осталась 1 минута», — проговорил я, усаживаясь в кресло. «Что?» Лицо императора покраснело от ярости. «Где корабль сопровождения?» «В полном дерьме, как я и обещал. Сейчас наступит ваша очередь». Связь резко оборвалась. «Браво! Быстро ты их!» — радостно воскликнула Анна. «Набираюсь опыта», — скромно ответил я. «Что будем делать с флагманом?» «Думаю, наверное, стоит разобраться с ним и передать императора в руки королевы, раз уж он сам к нам пожаловал». От крейсера отделились 2 ракеты. «Класс определить не могу, в базе данных отсутствует. Что ж, посмотрим». Ракеты достигли сферы и разорвались. Вспышка была такой ослепительной, что автоматика едва успела применить световые фильтры. «Нас изрядно качнуло». «Не слабо», — воскликнула Анна. «Одной такой птички достаточно, чтобы превратить среднюю планету в осколки. Флагман разворачивается. Не убежит. Я выйду». Я телепортировался к императорскому крейсеру и оказался рядом с основными дюзами. Недолго думая, направил в них мощную струю холода. Пламя в двигателях съежилось, а через минуту совсем пропало. Стенки дюз покрылись изморозью. Следующий прыжок, и я удачно оказался внутри корабля. Большое помещение явно было реакторным отсеком. Посреди стоял гигантский реактор размером с двухэтажный особняк. На пультах перед ним тревожно мигали красные индикаторы, а двое человек в скафандрах беспокойно метались вокруг. «Сбой в работе реактора я уже вызвал, осталось довести дело до конца». Прекратив в нем термоядерные реакции, я прыгнул дальше. Следующая остановка – складские помещения. Я вытащил клинки из ножен и ускорился. Глава 23. Отсек сменялся отсеком. Вся попадающаяся аппаратура превращалась в груду бесполезного металла. Люди не успевали понять, что происходит, как я уже исчезал, оставляя за собой хаос. Наконец я добрался до центральной рубки и остановился. Помещение командного центра было раза в три больше всех виденных ранее. Внутри находилось около 20 человек. В центре стоял мужчина в черной одежде, сильно напоминающий мантию человеческого мага. В следующий момент меня отбросило с огромной силой к противоположной стене рубки. Я сильно ударился плечом, рухнул на стол и развалил его в щепки. На несколько секунд у меня в голове звенело пустотой. Меня только что атаковали магией. Да так, что моя защитная сфера разорвалась. На лице мага отразилось удивление. Похоже, он ожидал совсем другого результата. Я отряхнулся, поднялся на ноги, восстановил защиту и подлечил ушибленное плечо. Маг быстро справился с замешательством и повторил удар. Но теперь я был готов. Ускорившись, я ушел в сторону и снова получил удар. Меня отбросило к стене. Теперь уже я удивился. Этот тип успевал следить за мной даже в ускоренном режиме. Дальше началась гонка. 15 минут я носился по всей рубке, уклоняясь от магических атак. Приходилось регулярно лечиться и восстанавливать защиту. Мои ответные удары не производили никакого эффекта. Маг лишь слегка покачивался, но выглядел совершенно невредимым. Рубка уже превратилась в руины. Ни одного живого члена экипажа. Разрушенные экраны, оплавленные пульты, дыры в стенах. Но этот ублюдок стоял как ни в чем не бывало. Надо менять тактику. Я телепортировался за его спину, выхватил клинки и нанес два быстрых удара. Маг не увернулся. Обе его руки и ноги отлетели в стороны. Но даже в этот момент он умудрился меня удивить. Я почувствовал сопротивление. Словно не плоть разрезал, а металл. Я посмотрел на срезы. Металл, сухожилия и мышцы явно искусственного происхождения. А вместо крови на пол брызнула густая, желтоватая жидкость. Маг рухнул на пол, перекатившись на спину, и уставился на меня глазами, полными злобы и удивления. «Кто ты?» — хриплый голос императора прорезал шипение тлеющей изоляции. «Я снял иллюзию с ушей, эльф!» — выдохнул маг, и лицо его исказилось от ярости. «Как же я ненавижу вашу расу! Ты мне тоже не особо симпатичен!» — пожал я плечами. «Так ты и есть император, теперь понятно, куда закинул страж пещеры того урода, что возжелал стать самым могущественным магом мира. Ты тоже прошел ее, не вопрос утверждения, да, пришлось. Твой крейсер случайно оказался на моей планете и похитил мою жену. Думаю, ты здесь по той же причине, да, глухо ответил он. Всю жизнь я мечтал вернуться на родину и уничтожить стража. Мечтать, как говорится, не вредно. Но, что ж, прими мои поздравления. Твои боевые заклинания и защита были лучшими из всех, что я встречал, а измененное тело с трудом поддалось даже моим мечам. Ты получил знания Создателя? Да, но они мне не нужны. Как ты можешь так говорить? Его голос дрогнул. Это же безграничное могущество. Я присел рядом. И зачем оно мне? Ты был самым могущественным человеком в этом мире. Ты был счастлив? Маг горько усмехнулся. Наверное, ты прав. Всю свою жизнь я шел по трупам к власти. Мое сердце закаменело, и я разучился радоваться. Прежде чем убить меня, назови свое имя. Славил, наследный принц Ларини. Я поднялся. Ты прав, у меня нет другого выбора, кроме как прекратить твое существование. Ты слишком опасен для этого мира, и для других тоже. Прощай. Одним резким движением я отделил его голову от тела. Дождавшись, пока угаснет остаточная аура, я взял голову за волосы и переместился во дворец королевы. Офицер охраны, встретивший меня, застыл, уставившись на мою жутковатую ношу во все глаза. Королева находилась в зале совета. Для приличия я постучал и вошел. Окинув взглядом собравшихся и заметив среди них бывшего члена совета, имперского шпиона, я молча подошел к нему и положил голову императора на стол. В зале воцарилась мертвая тишина. «Ваше Величество, скажите, в свое 25-летие вы не встречались с обладателем этой головы?» «Да, император Береней лично поздравлял меня», — прошептала королева в полной тишине. «Так вот, то помутнение, случившееся с Эми во время полета, его рук дело. Я не стал ждать реакции. Подмигнув Серсу, который сидел рядом, переместился обратно на свой корабль. Ну как все прошло? Нормально. Императора больше нет. Вот и ладушки. Что будем делать с флагманом? А пусть висит. Хлеба не просит, и ладно. Усталость навалилась мгновенно. Я решил пойти досыпать. Крейсер-разрушитель. Капитан сидел в предвкушении торжественной встречи. Кто бы мог подумать, что открытие этой жалкой планеты так заинтересует императора. Обещанная награда была просто огромна, а известие о том, что их будет встречать сам правитель, привело всю команду в трепетное состояние. До выхода из гиперпространства оставались считанные минуты. «Всем приготовиться», — объявил дежурный офицер на мостике. До выхода из гиперпространства 2 минуты, и вот крейсер вынырнул в реальности, направился к точке встречи с императорским флагманом. На радаре отразились 2 корабля, и один из них, несомненно, принадлежал императору. Однажды советника забирали на допрос. Тогда Сезанна испугалась, что может потерять отца, но все обошлось, он вернулся живым и невредимым. Ему задавали лишь вопросы. Теперь, когда отец чувствовал себя лучше, она наконец смогла рассказать ему о том, что с ней произошло после его отъезда в столицу. До этого момента никак не удавалось, да и он был слишком слаб, большую часть времени спал. «Ты любила его, всем сердцем», – прошептала девушка. «А почему в прошедшем времени? Я и сейчас его люблю». Советник тяжело вздохнул. «Боюсь, мы больше никогда не увидим наш мир. На допросе мне сказали, где мы. Мы летим между мирами, на железном корабле. Нет, не верю». Слезы потекли по щекам Сезанны. «Славил обязательно отыщет нас. Девочка моя», — советник обнял дочь, пытаясь хоть как-то ее успокоить. «Прости, что втянул тебя в это. Если бы я не попал в плен, тебя бы здесь не было». За стеной послышались глухие удары. Через мгновение часть обшивки рухнула, открывая проем. В проеме возник силуэт человека. «Это кто тут сырость разводит?» — раздался до боли знакомый, родной голос. «Славил!» — радостно воскликнула Сезанна и бросилась ко мне на шею. Она обнимала меня, плакала, но теперь это были слезы счастья. Рядом стоял мужчина средних лет, с седыми волосами и без одной руки. «Хватит уже!» — улыбнулся я, поглаживая жену по спине. «Познакомь меня с отцом!» Сезанна отстранилась, торопливо утирая слезы. «Отец, познакомься с моим мужем, Славилом». Я поклонился в эльфийской манере. «Очень приятно познакомиться, принц», — ответил советник. «Взаимно, господин советник. Как вам удалось нас найти? Мне пришлось пройти пещеру смерти». На мгновение воцарилась тишина. Сезанна и ее отец переваривали информацию, а потом жена снова бросилась ко мне, и ее слезы заструились с новой силой. «Спасибо», — искренне поблагодарил советник. «Теперь я вижу, что выбор дочери был верным. Пройти пещеру смерти, чтобы отыскать нас. На такое решится не каждый, любимый», — шепнула мне на ухо Сезанна. «Как же я соскучился по своей человечке». Я оглядел всех присутствующих. Помимо жены и ее отца здесь было еще 5 человек, судя по всему, их соратники. В их глазах горела надежда. «Давайте выбираться. Нужно покинуть это помещение», — сказал советник. «Здесь подавляются магические способности. Вот оно что. Я-то чувствовал какой-то дискомфорт. Мы выбрались в коридор как раз вовремя. На нас уже бежали 3 солдата с оружием в руках. Но разбираться с ними я оставил на потом. Я просто телепортировал всех на свой корабль». От неожиданной смены обстановки люди растерянно завертели головами. «Добро пожаловать на мой корабль. Скоро вы окажетесь у себя на родине. А пока прошу пройти в столовую и перекусить. Мне нужно несколько минут, чтобы разобраться с вашими похитителями». «Пап, может, познакомишь?» — раздался голос Анны на эльфийском. «Ты откуда знаешь эльфийский?» — удивленно спросил я. «Не знаю. Наверное, оттуда же, откуда и сленговые слова. Подхватила от тебя как вирус», — засмеялась Анна. «Вот уже шутить научилась. Интересно, что еще она подхватила». Я вернулся к жене и советнику. «Сезанна, советник, познакомьтесь с Анной, духом этого корабля и моей приемной дочерью. Пока мы ждали вашего появления, она выучила эльфийский, так что можете пообщаться, пока меня не будет». Я усмехнулся. «Анна, познакомься с моей женой Сезанной и ее отцом». «Очень приятно», — сказала Сезанна. Советник вежливо кивнул. «Взаимно», — ответила Анна. «Пройдемте в столовую, я уже накрыла на стол. Я скоро присоединюсь к вам», — сказал я и телепортировался на разрушитель. Расчет оказался верным, и я появился прямо в центральной рубке корабля. Здорово, засранцы. Не ждали? По изумленному выражению лица капитана было ясно, не ждали. Как вы здесь оказались? В этот момент в рубку вбежал офицер. Господин капитан, пленные пропа. Он замер, увидев меня. Дальше мне пришлось повторить уже знакомую операцию по расплавке оружия у двоих присутствующих солдат. Я подошел к дрожащему капитану. Вы посмели напасть на мой народ, попытались уничтожить мой мир, украли мою жену. Как думаете, что вас ждет? Вы не посмеете. Выкрикнул он, стараясь держаться уверенно, но голос предательски дрогнул. Я не знаю, как вы пробрались на корабли, где прятались, но здесь вам не ваш жалкий мирок. Вокруг нас космос, и без нас вы никуда не доберетесь. За пределами корабля вам конец. Лучше примите нашу сторону и сотрудничайте с нами. Нас вот-вот встретит сам император, по-вашему, король. Уже не встретит. Его голова теперь главный экспонат в королевском дворце Туртани. Вы лжете. Капитан побледнел. Император непобедим. Можете не верить, пожал я плечами. Ваш флагман теперь не сдвинется с места без капитального ремонта, а вас я доставлю в королевство. С этими словами я снова перенес крейсер на территорию королевства. Прощайте, капитан. Вы совершили огромную ошибку, похитив мою жену. Я уже не говорю о попытке развязать войну и уничтожить мой мир. В следующий момент я пробежался в ускоренном темпе по кораблю, обездвиживая экипаж и уничтожая орудийные консоли. Закончив, телепортировался во дворец. Меня встречали как героя. Королева с Серсом уже оправились от шока и счастливо переглядывались. «Войны не будет», — объявила королева. Оставшись без императора, империя развалилась. Сейчас его приближенные заняты дележкой власти. К тому времени, как они что-то решат, мы будем готовы к любому нападению. Она улыбнулась и посмотрела мне в глаза. «Спасибо тебе, Славил. Ты не только спас мне жизнь, но и предотвратил гибель миллионов моих подданных». Она запнулась, слегка покраснела и продолжила. «А еще я выхожу замуж за Серса, и ты приглашен на свадьбу». Я усмехнулся. «Ну что ж, неплохое завершение этой истории. Поздравляю. Я искренне радовался за друзей. Сколько народу я могу взять с собой? Ну, сколько сможешь?» Пожал плечами довольный Сирс. «Конечно, в разумных пределах. Хорошо. Когда свадьба?» «Через месяц», — ответила королева. «Тогда до встречи через месяц». Я попрощался и переместился на свой корабль. В рубке было пусто. «Анна, прием!» — позвал я. Вернулся блудный папа. Раздался веселый голос Анны. «Все решили сходить помыться. Мне бы тоже не помешало. Я предвидела твое желание и отправила Сизанну в отдельный капитанский бассейн. А что, у нас есть и такой?» «Конечно. Молодец. Показывай дорогу». Теплая вода смывала усталость, а Сизанна — все оставшиеся тревоги. Мы плескались, смеялись, занимались любовью. Время остановилось. Когда силы окончательно покинули нас, мы выбрались из воды, оделись и направились в столовую, где уже собрались остальные. А через мгновение наш корабль завис на орбите родной планеты. Эпилог. В палате реанимационного отделения царила тяжелая тишина, нарушаемая лишь размеренным писком аппаратов жизнеобеспечения. В комнате пахло антисептиком и чем-то стерильным, отчуждающим, словно само пространство хотело стереть следы жизни, которая ускользала из этого места. За окном светил тусклый зимний день, и его холодный свет ложился на бледное лицо мужчины, лежащего без движения. Врач, пожилой мужчина с усталым лицом, стоял у изголовья пациента и мрачно смотрел на собравшихся родственников. Он держал в руках распечатку последних данных, но слова, которые он собирался сказать, висели на его языке тяжелым грузом. «Вячеслав Жданов», — начал он, глубоко вздохнув, — «на протяжении месяца не приходил в сознание. Все это время мы фиксировали слабую, но устойчивую активность мозга. Однако несколько дней назад эта активность начала угасать, а сегодня врач сделал паузу, словно надеясь, что найдет иной способ сказать страшное. Сегодня мозг полностью прекратил функционировать. Нам очень жаль». Слова упали, как камни в воду. Тишина заполнила комнату, но теперь она была другой, наполненной сдавленными эмоциями, болью и непониманием. Виктор, сын пациента, крепко сжал руки, его пальцы побелели на спинке стула. Жена Виктора, Анастасия, опустила голову, ее плечи вздрогнули. Маленькая Марина, внучка, прижалась к матери, не понимая, но чувствуя страшную тяжесть момента. «Это точно?» — наконец выдавил Виктор. «Нет шансов, никаких, к сожалению, нет», — врач покачал головой. «Мы провели серию тестов, несколько консультаций с ведущими специалистами. У пациента полностью прекратилась мозговая активность. Боюсь, что поддерживать его организм искусственным путем уже не имеет смысла. Вам придется сделать тяжелый выбор. Анастасия закрыла лицо руками, а Виктор резко встал и сделал шаг к отцу. Его взгляд задержался на неподвижном лице. Бледные губы, опавшие веки, безжизненное тело, дышащее только за счет трубок и аппаратов. Он провел рукой по щеке, словно надеясь, что это сон, что сейчас отец откроет глаза и снова заговорит своим привычным, уверенным голосом. Он все время что-то говорил, прошептала вдруг Анастасия, вскидывая покрасневшие глаза. В бреду. Я сначала не придавала значения, но он все бормотал об эльфах, о каком-то Инаре, о войне, о любви. Иногда звал Сизанну. Это имя повторялось чаще всего. Виктор помрачнел. Он тоже слышал, как отец что-то несвязно шептал, пока его сознание блуждало в забытье. Раз за разом он твердил о каком-то магическом мире, о битвах, о судьбе. Надеюсь, его грезы подарили ему немного счастья, выдохнул Виктор. Возможно, он действительно жил там, медленно проговорила Анастасия, всматриваясь в лицо отца. У него всегда была бурная фантазия, шепотом добавил Виктор, глядя на аппараты. Помните те удивительные истории, которые он придумывал для Марины? Анастасия накрыла ладонь мужа своей рукой. Казалось, в этот момент каждый вспоминал что-то хорошее и светлое. Всеми любимый дедушка действительно прожил блестящую жизнь. Врач терпеливо ждал. Он видел подобные сцены сотни раз и знал, как трудно принять это решение. Но рано или поздно наступал момент, когда выбора не оставалось. Но, похоже, в этот раз все пройдет тихо. По выражению лиц можно было понять, что родственники уже приняли решение. Они все прекрасно понимали и не хотели мучить тело старика. «Мы согласны», — глухо произнес Виктор. «Отключайте». Анастасия разрыдалась, а врач молча кивнул и дал знак медсестре. Запищали кнопки, и аппараты начали один за другим угасать. Вскоре палата снова наполнилась тишиной. Но теперь это была тишина прощания. На лице Вячеслава Жданова не было боли, страха или страдания, только безмятежный покой. Возможно, в последние мгновения своей жизни он действительно был в другом мире. В мире, где был эльфом, воином, героем. В мире, где он оставил след, который не сотрет ни время, ни реальность.